не заставляя себя уговаривать, Даф решительно скользнула сквозь Джиншу. Внутри Гюльнара была безумно холодная. Дафне показалось, будто она нырнула в прорубь. У нее даже дыхание перехватило. Ничего себе пылкая восточная натура. Да у Дафны зрачки едва не замерзли. «Но-но, блондинка, а вот грубить не надо. Поверь, если бы я захотела, то стала бы такой горячей, что ты сварилась бы заживо», — возмутилась подзеркаливающая Гюльнара. Дафна ворвалась в ангар, пробежала несколько шагов и остановилась, озираясь. Она не знала, ни с кем будет сражаться, никак. Однако сражаться ей не пришлось. Почти сразу Даф стало ясно, что они опоздали. Битва уже завершилась. Бывают вещи, которые невозможно объяснить с точки зрения логики. Логика безнадежно курит на балконе, роняя вниз красные кометы окурков и поплевывая на крыши припаркованных машин. Хотя, если посмотреть на дело с другой стороны, единственной случайностью в мире было возникновение самого слова «случайность». Произошло это, видимо, в момент, когда первый пятикантроп шарахнул дубинкой по черепу первому неандертальцу и после, зажатый им в расщелине скалы, пытался ввести его в заблуждение фразой «Ты чё, брат, ешь случайно?». Одной из таких логически необъяснимых вещей было то, что Мефодий Буслаев был перенесен Гюльнарой в ангар спустя ровно 1,5 секунды после того, как там появились убийцы из Нижнего Тартра. Все трое уже устремлялись к Сёрху, когда меч Древнира без замаха легким движением отрубил, почти сбрил одному из них кисть, сжимавшую саблю. По неизвестной причине на этот раз кисть не спешила прирастать. Правда, успех был сугубо временный. Боец из Нижнего Тартра мгновенно повернулся к Мефу гнилым черепом и, подобрав клинок, атаковал Буслаева левой рукой, в то время как его отрубленная кисть уже резво подползала к Мефу. Ее синие пальцы шевелились, как паучьи лапы. Из обрубка с торчащей костью сочилась мутная слизь. Проскочив сквозь строй врага, Меф пробился к Иссиорху. Кореглазов забился под верстак и, обняв колени, сидел там с хитрым видом, прикидывая, что ему теперь долго будет о чем рассказывать за пивом друзьям. Заметив Мефа, Иссиорх удивленно вскинул брови. Он, видно, еще не совсем понимал, на чьей стороне Меф и не он ли привел сюда тартарианцев. «Привет, Светлый!» — буркнул Меф небрежно, чтобы хранитель не зазнался. Свету и тьме положено держать дистанцию. Иссиорх не остался в долгу. «Привет, наследник, не помню чего», — отвечал он в тон. Видя, что Иссиорх настороженно поглядывает на его меч, Меф повернулся к нему спиной. Уж что-что, а в спину уважающий себя хранитель никогда не атакует. Именно поэтому хранителей не особо много и осталось, пусть даже и в прозрачных сферах. Дальнейшее общение стало проблематичным. На них напали. Как все опытные стражи мрака, беглецы из Тартра исчезали и возникали внезапно. Будто на танцплощадке ночного клуба, когда в кромешной тьме прожектор начинает отстреливать короткие серии серебристых лучей. Меф наносил удары быстро, не задумываясь, больше внимания уделяя защите, чем атаке. Одновременно он стремительно перемещался, понимая, что стражи, исчезнув, будут пытаться материализоваться у него за спиной. Рубящих ударов Меф избегал, предпочитая колющие выпады снизу или в голову. В плане защиты они были более безопасны, позволяя не приближаться к противнику ближе, чем это было разумно. Отморозки из Нижнего Тартра действовали быстро и слаженно. Появление Мефа не вызвало у них особого удивления. Да и вообще никаких чувств темные стражи не проявляли. Эмоционально они были чуть сложнее отбойного молотка. Теперь же, пока один тартарианец с полыхающим полукругом сабли наскакивал на Мефа, другой гнался за Иссиорхом. Тот торопливо припоминал ускользающую из памяти формулу защитного огня и, улепетывая, швырял в противника кусками мрамора и гранитными головами. Кореглазов уныло пыхтел, наблюдая, как очередная его работа разлетается в куски. Иссиорху приходилось хуже, чем Мефу. Он не имел преимущества Дафны, которая, атакуя стражей на Лысой горе, находилась все же на приличной высоте. А тут попробуй-ка высвободи силу, когда за тобой несутся по пятам. Страннее всех вел себя третий страж из Нижнего Тартра, появившийся позднее других. Отбежав, он отшвырнул клинок и стал делать нечто совсем необычное. Наклонился и, удерживая в руках что-то невидимое, теперь пытался поднять его. Во всей фигуре заметно было огромное, мучительное усилие. Иссерх смотрелся в него и вдруг вспомнил. «Меф! Кореглазов! Глаза закрывай! Глазай!» Заорал он, что было мочи, производя на свет до сих пор несуществующее властное и емкое слово «глазай». «Он спятил! Меня же убьют!» — подумал Меф, едва успевая отбиваться. Третий страж разжал руки. Незримое и страшное с низким гулом понеслось к полу и... Меф все же успел интуитивно сделать то, о чем кричал ему Иссерх. Закрыл глаза. Тугая волна воздуха, похожая на волну от пронесшейся электрички, толкнула его, однако он устоял. Решив, что опасность уже миновала, Меф попытался открыть глаза. Слишком рано. Пустота. Мрак. Страх. Буслаеву показалось, что он задохнулся. Он не видел своих рук, не ощущал движений. У него не было глаз, слуха, дыхания. Меф даже не знал, продолжает ли он еще сражаться. Мозг отдавал приказы, пытаясь исполнить нечто вроде веерной защиты, но вот слушался ли его меч? И был ли вообще меч? Вокруг не существовало ничего, кроме сгущенной тьмы. Меф заорал, пытаясь докричаться до Иссерха, но не услышал своего голоса. Мефа не удивило бы даже, скажи ему кто-то, что его тело распылено по галактикам. Мало ли, какую силу могли высвободить тартарианцы. Время остановилось. Стало липким и противным, как забытый на подоконнике растекшийся пластилин. «Может, меня уже убили? И я мертвый», — подумал Мефодий. На всякий случай он не прекращал веерную защиту, одновременно пытаясь перемещаться. Однако все движения стали для него сугубой абстракцией. Тело не существовало. Даже если бы его ранили, Буслаев едва ли ощутил бы это. «Считаю до 10 и останавливаюсь, потому что меня точно убили, и рыпаться глупо», — сказал себе Меф. Однако прежде чем он произнес 4, огненный сполох прорезал мрак. В сгустившейся тьме распустился сияющий огненный цветок. Меф ожидал, что вот-вот он погаснет, но бутон не погасал. Он то уменьшался до крошечной искры, то вновь выстреливал несколько коротких ослепительных вспышек. Цветок и ободрял, и утешал, и поддерживал, и давал силы бороться. Это был сгусток света и радости. Казалось, можно смотреть на цветок бесконечно, не желая ничего больше. Никогда прежде Меф так не желал света и так к нему не стремился. Это была нить, держась за которую он выползал из затягивающей его зыбкой трясины мрака. Вспышки становились чаще и одновременно бледнели. Пятна острого света расползались, заполняя пространство. Мало-помалу Буслаев обрел ощущение времени. Вот уже из мрака проступили стены ангара и его собственный, бестолково рассекающий пустоту меч. Меф с удивлением смотрел на кисть, которая, вращая клинок, уверенно пропарывала им воздух. Это было нелепо и даже немного граничило с идиотизмом, потому что на Мефодия больше уже никто не нападал. Мефодий обернулся. Ни одного стража из Нижнего Тартара в ангаре не было. Рядом с Иссерхом стояла уже знакомая ему Валькирия-одиночка. На щеке у Валькирии сразу под глазом был длинный порез. Скорее всего, Валькирию оцарапала осколком стекла. В руке у одиночки медленно погасало копье. «Ирка! А, да! Здорово, что ты здесь!» — сказал Меф, недоверчиво прислушиваясь к своему охрипшему голосу. Валькирия испытала дикое раздражение. На лице у Мефа было буквально написано: «А, да, знал я одну такую. Но это, конечно, не ты. И вообще, расплодилась этих ирок. Скоро будет больше, чем Лен». Мефа мало смутило Иркино раздражение. Он его даже не заметил. «Мужчины, как всегда, крайне наблюдательны. Чтобы они что-то сообразили, надо бросить в них стулом, а потом сказать милым голоском «здрасте», — подумала Ирка. «Что это было? Я ничего не видел. Время исчезло. Я думал, у меня нет тела», — — сказал Меф. «Магия мрака. Примерно такая же, как на глубинах Нижнего Тартра. Если бы ты не закрыл глаза, тебе бы их выжгло. А вот открыть ты их поспешил, зато и поплатился», — пояснил Иссёрх. Он выуживал из-под верстака Кареглазого, на румяном лице которого отражалось радостное недоумение. Скульптор послушно моргал глазками. Уж он, должно быть, не спешил распахивать их без команды. В трех шагах от Иссёрха томился Антигон, так и не определившийся, кого ему шарахнуть булавой. Багров, скрестив руки на груди, стоял у входа в ангар и следил за Мефом взглядом, полным холодного презрения. Меф хотел ответить ему таким же взглядом, но подумал, что зыркать глазками – это детский сад. Хочешь драться – дерись. Хочешь глазеть – покупай билет в музей. В будние дни школьникам бесплатно. Я тоже рад тебя видеть, родной. Если хочешь предложить мне что-то, кроме своих симпатичных глазок, я всегда готов, сказал Мефодий Багрову. Матвей двинулся было вперед, но Ирка его остановила. Нет, сказала она, не сейчас. Уроды из Тартара могут вернуться. Значит, ты не смогла убить их, сказал Меф. По правде говоря, его это не удивило. Нет. Но все же им потребуется время, чтобы залечить раны. Я их немного поцарапала, — осторожно сказала Ирка. Антигон захихикал. Немного поцарапала? Ну, мерзкая хозяйка из Казанёт. Да через эти царапинки можно проложить рельсы и пускать детскую железную дорогу, — заявил он.